Глава 51. Спустя 2 недели. Неплохо так я сегодня поработала. Обработать более 500 фото – тот еще труд, я вам скажу. Чувствую запах мяса на грани того, чтобы завонять гарью, и опрометчиво несусь на кухню. «Чёрт!» – обжигаю пальцы, неловко захватив противень рукой. «Совсем про него забыла!» «Хозяйка из меня, конечно, посредственная. Пока. Но я учусь. Мы оба учимся. Он тоже учится быть лучше и мягче для меня. Любые здоровые отношения – это постоянная работа над собой. Даже учеба, уступки. Вранье, что противоположностям плохо друг с другом. Напротив, мы друг друга дополняем. И пусть мы из разных миров, для любви это не помеха. Алихан реально идет на уступки. Одно открытие моей фотостудии чего стоит. А я? Я готова подстроиться, когда знаю, что я единственная. Что нет никакой другой. Что все по правде. Да, пускай это глупо и нелепо. 100 000 человек приведут мне аргумент, что и без всяких штампов в паспорте можно быть счастливыми. Но мы в России. И пусть в Москве или любом другом большом городе вам будут в унисон твердить, что не понимают и не приемлют костные традиции и пережитки традиционного общества, это не так. Все мы сотканы из этих самых пережитков. Все мы традиционны. В этом наша сила. Только где-то эти традиции выпячиваются сильнее, где-то слабее. И да, даже самая ярая феминистка в глубине души хочет сильного мужчину, за которым она будет замужем. И да, мы ревнивы, эгоистичны, властны в своей любви. Иначе это не любовь. Слышу звонок в дверь. Это Алихан, конечно же. Уже ведь 2 часа дня. Сама же предложила, чтобы он заехал с работы на обед. А ведь он смотрел подозрительно заговорщицки, даже предложил вместо этого где-нибудь поужинать вдвоем. Не хочу где-нибудь. С недавних пор меня не напрягает сидеть дома. С того момента, как я больше не чувствую себя пленницей, меня и эта квартира не напрягает. Я, наконец, начала ценить ее лаконичный, но продуманный дизайн, и расположение у нее хорошее. Как раз в центре, где сейчас активно ведутся ремонтные работы по обустройству моей новой фотостудии. Оказывается, это серьезный бизнес здесь, на Кавказе. Предприимчивая Кристинка сходу продумала мне бизнес-план и спланировала до мелочей всю концепцию. Мы еще даже не открылись, а уже есть заказы со свадеб. Правда, Алихан, конечно же, не разрешает мне выезжать на съемки на банкеты. Зато это делают мои талантливые нанятые сотрудники, а я специализируюсь на студийных фотосессиях для невест и их подружек. Вот уже 5 провела всего за неделю. Неплохо так с учетом заработанного. То ли еще будет. «Бегу!» – кричу я на ходу, стаскивая себя фартук, чтобы не испачкать белоснежную футболку в облипку, которую специально натянула с короткими шортиками, чтобы его попровоцировать. Заезд домой на обед, конечно же, включает в себя и другие прекрасные опции жизни с Алиханом. Я хорошо поработала с утра, теперь можно и удовольствие получить. С этой бессовестно наглой мыслью я распахиваю дверь и застываю в онемении, потому что на пороге не он, а смутно знакомый мне мужчина. Точно, тот самый Бека, к которому меня приревновал Алихан и который зачем-то решил со мной пообщаться в тот день, когда мы были на свадьбе. «Пустишь внутрь?» — спрашивает он меня без здрасти, но успевая пробежаться глазами по моей почти оголенной фигуре. «Капец, вот тебе и почва для первого скандала. Как я могла так опростоволоситься и не посмотреть в глазок? Алихан убьет меня за мой внешний вид!» «Алихана нет!» Говорю твердо и отступаю, уже готовая захлопнуть перед ним дверь, просто потому что не хочу больше светить своими просвечивающими сосками. «А так?» – спрашивает он. В его руках вдруг появляется пистолет. Замираю, когда вижу направленное на меня дуло. Страх сковывает движение. Неверие провоцирует замешательство. Секунда, и он уже внутри. Не один. С ним вместе заскакивает и Томила, прячущаяся, как оказалось, все это время сбоку. «Здравствуй, шлюха!» — говорит она мне с вызовом. «Не ждала?» «Что вам нужно?» — спрашиваю в недоумении, переводя глаза с него на нее. Оба усмехаются. «Я даже не сомневалась, что ты приползешь к нему обратно, сучка. Основательно же ты заморочила ему голову!» Я не свожу глаз с рук Беки. Он сейчас представляет для меня наибольшую опасность. «Зачем? Что за глупости? Зачем вы оба здесь? Я буду кричать!» «Будешь!» — усмехается Бека. «Твоя шлюха-подружка кричала знатно!» Его глаза становятся непроницаемыми, с каким-то отвратительным животным блеском. Я невольно отхожу на пару шагов назад, замираю. «Это ты!» — шепчу хрипло. ты ее похитил, да? Господи! Бека жестко хмыкает. Похищать — это громко сказано. Шлюшка сама с радостью раздвигала передо мной ноги с первой нашей встречи в каком-то клубешнике в Москве. А когда поняла, что надоела мне, начала таскаться за мной по пятам. Даже в республику приперлась. Я не понимала его. От слова совсем. Я дружила с ней, не знала, что у вас отношения. Это какой-то блеф. А что вообще ты знала, курица? Закричал Бек, отдернув пистолетом. Все происходило перед твоим носом, а ты тупила. Кира притащилась сюда только потому, что хотела снова на мой член. И в ресторан притащилась из-за этого. У нее какая-то говнопрограмма стояла на телефоне. Она могла отслеживать мои перемещения. Вы, тёлки, страдаете такой хуйнёй. Не понимаю, продолжала я. Что сейчас-то вам нужно? Сейчас, хмыкает Бека. Сейчас нужно не мне, а ей. Кивает на Тамилу. А ради нее я любого порву, усекла. Жар прилил к лицу агонии осознания чудовищности происходящего. Я ничего больше не понимала, никак не могла сопоставить ни факты, ни детали. Делаю еще один шаг назад, упираюсь в диван ногами. Молодец, в нужное место подошла, сучка, хмыкает Бека. Подпорть куклу для нашего мальчика, злобно хмыкает Тамила. Заодно и скажешь, правда ли так кайфово в ней, что все мозги напрочь профукал мой муженек. Ты! Смотрю на тварину и понимаю, какая же она все-таки гадкая. Ничтожество! Это ты ничтожество! Взрывается она криком. Я любила его с самого детства, никогда не переставала любить. Когда этот противный Тимур положил на меня глаз, думала, что это заставит Алихана тоже взглянуть на меня иначе, а он просто отдал меня своему братцу. Даже слова не сказал, когда тот пришел меня сватать. Я каждую ночь ложилась к нему в постель, думая об Алихане, поняла ты? И да, это я убила этого козла, и братца своего отправила следом. Это я на рассвете перерезала тормозной шланг, и их машинка улетела в пропасть, куда им и дорога. Потому что Тимур был противен мне, его прикосновение, его грубость, его... Ее глаза были красными, зрачки расширенными. Тамила выглядела совсем неадекватно. Я выдрала из себя его выродка и была счастлива, поняла? И братец мой, по делам. Это он организовал этот проклятый брак, если бы не он. Алихан бы все равно не женился на тебе, ты не нужна ему, жестко выпалила я. И дело не во мне, ты прекрасно это знаешь. Ты никогда не была его женой, никогда. Просто штамп в паспорте. Резкий удар по лицу ослепил вспышкой. Я дернулась и упала на диван. Щека горела. «Заткнись, сучка!» – зашипел Бека, наступая. «Не да мужик!» – прошептала про себя, едва сдерживая подступающие слезы. «Господи, и почему? Почему я не посмотрела в глазок? Что они хотят сделать, эти два сумасшедших?» «Расставляй ноги, шлюха!» – усмехается он, расстегивая ремень и дергая вниз ширинку. «Посмотрим, ты такая же умелая, как твоя подружка, или нет?» Она успела обслужить много огромных херов, когда я продал ее в притон в пригороде. Жаль, что тебе не выпадет такой чести. Он больно дергает за ногу. Я вцепляюсь мертвой хваткой в изголовье дивана, группируюсь, яростно отбиваясь от него ногами. Господи, только бы мне выжить. Только бы суметь добежать до телефона и набрать Алихана или в полицию. Чувствую удар по голове. В ушах звенит. Я почти теряю сознание, а потом... Потом слышу заветный голос. «Отпустил ее, сука!» Резко оборачиваюсь, вижу в дверях Алихана, черного от ярости. Он сжимает кулаки, а я про себя выдыхаю, хоть и понимаю, что зря, потому что он безоружен перед этими уродами. «Отошел от нее!» — говорит он жестко. «Будешь мне угрожать без оружия?» — усмехается Бека, но почему-то делает шаг в сторону от меня. «Значит, это правда? Про тебя и Тамилу?» Теперь усмехается Алихан. «Хорошую же ты приглядел себе за знобу. А ты лучше, что ли, русская шлюха, которая...» Отвечает Бека презрительно. «Которая что? Сам ее себе хотел, да? Не потому, что она была мне нужна». Снова выплевывает презрительно. «Назло тебе, эти две сучки. Я правда хотел переправить их на Бахрейн. Хорошо заплатили. Нет, не за соску Киру, за эту. Та идиотка как-то отправила мне их совместное фото и проболталась, что ее подружка-блондинка целка. Я скинул фото заказчику, поступил запрос. «Тварь, ты тоже был причастен к этой схеме!» Злобно выплюнул Алихан. «Был, Ханчик. Забавно, правда? Я так сильно был к тебе приближен. Я знал все, все слабые места. Не ожидал такого удара в спину. Мразь!» Их глаза пересекаются. В комнате становится невыносимо тяжко. Я пытаюсь встать, но понимаю, что мое любое движение под пристальным контролем Тамилы. «Ладно, Кира, нахрена тебе нужна была Василиса?» «Ты так запал на нее в ресторане!» — хмыкнул Бека. «Чуть ли не пылинки побежал сдувать вслед их такси. А это твое «узнай, где живут, отправь с утра туда цветы» — пиздец, просто умора, Ромео хренов! Вот я и решил, что прикольно было бы тебя проучить. Ты забрал женщину, которую я с детства любил. Я заберу тёлку, которая тебе понравилась. Демонстративно трахну ее перед твоими глазами. Она бы дала, я не сомневался. Тебе ж дала!» Жестко загоготал. «Тварь, как ты все это подстроил?» «Предельно просто. Кира идиотка, верила всему, что я говорил. Поехал вечером туда, где они жили, взял номер таксиста, который должен был их вести по договоренности. Накинул сверху ему 5 косарей. Он согласился засунуть в рюкзак твоей ненаглядной дурь. Это я хотел сцапать ее на таможне, но какого-то черта ты увидел ее первым. Жаль». Алихан выглядел камнем. Он чеканил вопросы, как на допросе, и я не понимала, почему Бека так охотно на них отвечает. Вдруг в голову пришла странная мысль. Кажется, я читала у Агаты Кристи или в каком-то еще детективе. Преступнику архиважно, чтобы окружающие понимали его мотивацию, особенно если путей отступления уже нет. По телу пробежал холодок. «Почему Кирилла убили?» — продолжал Алихан. «Он многое знал. Услышал наш разговор с Кирой накануне. Дура была уверена, что это я везу ее в Манаму на королевский отдых. Идиотка. Трусливая идиотка. Я запугал ее до смерти после того, как ее нашли. А вы с Раджабом так слепо верили во все, что она несла перед следствием. Она всего лишь действовала по моей указке. Здесь ты зачем сейчас? Ладно, это полоумная, но ты...» Хрипло произнес Алихан. «Хотел трахнуть твою шлюху, а потом...» Он взвел курок. «Видимо, на тот свет сегодня вы отправитесь вместе, голубки!» Усмехаются оба, группируясь. «Все кончено, Бека!» Предельно спокойно произносит Алихан, совершенно не пугаясь его угрозам. «Все, что ты сейчас здесь наболтал, уже записано и отслушано. Через минуту сюда вломится отряд спецназа и повяжет вас обоих, уроды. Опусти ствол, это хоть немного скостит тебе срок». «Не слушай его!» — говорит истерически Тамила. «Стреляй! Стреляй в нее!» «Бека!» — снова давит Алихан. «Единственный враг здесь — это ты сам себе. Прекращай! Не слушай ведьму!» В глаза мужчины на секунду проскочила растерянность. Ею воспользовался Алихан и резко сделал ему захват, обезоружив. Пистолет с грохотом упал на землю. Бека тоже, а сверху него Алихан, полностью нейтрализуя. Все было как на замедленной съемке. Где-то за дверью уже слышались грубые мужские голоса, что-то выкрикивающие ультимативно. В этот самый момент я увидела, как в руках у гадины блеснула какая-то колба. «Тварь, ты все равно ему не достанешься!» — закричала она, резко открывая ее. Я действовала на автомате, а вернее, в состоянии аффекта. Все, что я помню, это как она резко подается с колбой ко мне, дорогу ей преграждает Алихан, видящий маневр бывшей жены и подскакивающий из стороны. А я в этот самый момент хватаю с пола пистолет и стреляю в нее. Дальше все смазанными штрихами. Капли жидкости частично попадают на его руки, в то время как большая часть вещества падает на пол вместе со стеклянной колбой и начинает шипеть, разъедая пол. В ушах гудит. Дверь с грохотом слетает с петель, и в комнату залетают мужчины в балаклавах. Последнее, что я слышу перед тем, как отключиться, это как Алихан поднимает глаза на Беку и говорит. «Будь мужиком хотя бы сейчас. Подтвердишь, что это я стрелял».